Ровно в 7 вечера я стоял на площади как штык и ждал Сашка. Насчет ровно в 7 это я, конечно, лапшу вешаю. Был я на площади без 15:07. Как разумею, на дело опаздывают только трупы. Прогулялся, покурил на воздухе. А вот уж к месту рандеву подошел за 2 минуты до назначенного времени. И тут же ко мне подкатывает темно-синяя «Тойота» с напрочь черными стеклами. Задняя дверца открывается, и слышу изнутри голос Сашка. «Садись, Борис». Шустренько вскакиваю в машину, и мы трогаемся. В салоне кроме меня 4 сидят. Сашок на переднем сиденье. Рядом водила, белобрысый парень с постоянной усмешкой на губах. Видно, тот еще оторвило. В углу на заднем сиденье хмурый мордоворот с комплекцией Сашка, а между нами худенький, с виду ничем не примечательный паренек. 5 раз с таким знакомься. Бадью водки распей, а на улице потом не признаешь. Короче, из разряда серых мышек. Но где-то я слышал, что именно такие неприметные и являются самыми крутыми боевиками. «Знакомься», — говорит Сашок и начинает представлять. «Валентин, Евгений, Олег». Валентином оказывается тот самый неприметный, все-таки правильно я вычислил, если Сашок его первым назвал, Евгением хмурый амбал, ну, а Олегом, естественно, водила. Я его по морде ехидной сразу про себя Олежкой окрестил. «Наши вам!» Хмыкает Олежка и делает рукой жест, будто приподнимает отсутствующую шляпу. «А мое тебе парирую». Олежка недоуменно оглядывается, машина виляет. «Но-но!» — осаживает готового что-то недовольно ляпнуть водилу Сашок. «Твое дело машину вести, а не лясы точить». Минуту едем молча. «Пушку свою покажи». Вдруг тихим, таким невыразительным, как и он сам, голосом предлагает мне Валентин. Вот уж действительно, глянешь на него пустое место. И вроде все из себя нечто невзрачное. Но язык почему-то не поворачивается даже про себя его Вальком назвать. Поэтому молча достаю беретту и беспрекословно протягиваю ему. Берет он ее и шурх-шурх ручками, что фокусник в мгновение ока чуть ли не на все составные части разобрал и тут же опять сложил. Поточная сборка, балансировка так себе, ствол не пристрелен. Бесстрастно делает заключение он о моем оружии и возвращает его. Я только плечами пожимаю. «Любитель?» — смотрит мне прямо в глаза Валентин. А глаза его серые, пустые и холодные. Если они всегда у него такие, а думаю, так оно и есть. Не везет ему с бабами. Не любят телки роботов в штанах. «Да, наверное», — бормочу неуверенно, а про себя думаю. «Любитель. Тот хоть в тире стреляет, руку набивает. А я по воробьям лишь пару раз и пальнул». «Тогда не очень с оружием шустри», — советует Валентин. «Сегодня держись за нашими спинами и действуй как подручный». «Это как?» — недоумеваю. «А так», — гудит неожиданно басом из угла Женя Амбал. «Сцепился я, допустим, с кем-то, и мы в ступоре застыли. Вот тут ты этого кого-то бутылкой по башке или вилкой в задницу и уважь». «Это ты-то в ступоре с кем-то застыл?» — ехидно подначивает Олежка, и машина снова виляет. «Ой, не смеши!» В этот раз Сашок смотрит на водилу долгим взглядом, а затем начинает раздельно ронять слова. «Если ты, Олег, еще один такой фортель выкинешь, то я сяду за руль, а ты пойдешь в бар с ребятами. Ты меня понял?» Олежка понял. Прикипел к рулю, застыл в позе напряженной, и такое впечатление, что на спидометре у него не 60 по городу разрешенных, а по меньшей мере 320, и сам он в гонках Формулы-1 участвует. Но и до меня тоже доходит, что это будет не прогулка к главвреду. Тут жареным пахнет, поэтому нарушаю субординацию и заявляю. «Я, конечно, в первый раз с вами на дело иду». Однако, полагаю, это не причина, чтобы не знать, куда и зачем мы едем. Или вы меня взяли в качестве жертвенной овцы? Машина дергается вместе с Олежкой. Нет, хреновый он водила, если с эмоциями за рулем совладать не может. Я бы на месте Сашка его заменил. Здесь нужен мужик с крепкими нервами, а этот, того и гляди, все столбы по пути посшибает. А в салоне гробовое молчание, которое для меня грозит перейти из иносказательного в действительное. Все ждут реакции Сашка, и она не замедляет сказаться. Разворачивается он ко мне, что дредноут 120-пушечный, медленно так это, обстоятельно, и одаривает таким взглядом, что видно в нем всю бездонность орудийного жерла. Короче, смешал он меня взглядом с дерьмом и прямо здесь по сиденью размазал. Однако в противоположность взгляду Сашок неожиданно разряжает обстановку в салоне, говоря совсем другое. «Ты прав, Борис, нам статисты не нужны. Едем мы в бар Незабудка. Мозги хозяину его прочищать. После известных тебе событий он, видите ли, решил сменить нас на ребят из центрального района. Достаточно информации?» «Ну, мнусь я...» «Какой там достаточно? Что я там делать буду? Вот вопрос. Не приходилось мне в подобных переделках бывать даже в качестве статиста. Но вслух, само собой, своих претензий не высказываю. Нарвусь еще, как Олежка. Но Сашок меня и здесь просекает. Твоя задача в баре — больше на нас смотреть и все на ус мотать. Считай, что у тебя сегодня вечером стажировка». И пока Женечка с Валентином лыбятся до ушей, одобряя непонятную мне шутку своего шефа, Олежка закладывает лихой вираж и тут же резко тормозит. Сашок смотрит в окно и рубит. «Все, приехали. Выходим». Пару раз мы с ребятами гудели в этой самой незабудке. Так себе бар. 4 массивных стола, такие же громоздкие стулья, стойка, стены обшиты дранкой, паяльной лампой закопченной. А чтобы сие непотребство казалось благопристойным, свет в зале приглушен до интимного полумрака. Подозреваю, если его включить на полную, то посетителей как ветром бы сдуло из этой конюшни. В общем, нажраться здесь в умат можно, но без особого удовольствия. Входим. В зале пусто. Лишь за одним столом в углу сидит парочка. Шампанское вкушает и Глорию Гейнер под перемигивание блеклой цветомузыки слушает. За стойкой бармен от скуки бокалы протирает. Отрывается он от своего занятия, на нас смотрит и бокал роняет. Тот, естественно, вдребезги, но бармен и не думает шевелиться, чтобы, значит, осколки собрать. И стуканом застыл, глаза от Сашка оторвать не может. А Сашок на него никакого внимания не обращает. Подходит к столу у стены и садится. Вроде зашел простой смертный после трудового дня в бар перекусить, музычку послушать, водочки попить. Отдохнуть, то есть, от сумасшедшей нашей жизни. А если получится, то и отпуститься. Садимся и мы рядом. Мол, вечер в компании веселей кажется. Тут бармен в себя приходит и в мгновение ока в подсобке исчезает. Минут 10 его не было. Я уж и нервничать начал, не сбежал ли. Гляжу на Сашка, а тому хоть бы хны. Свое дело знает туго, ноль эмоций на лице. Наконец бармен появляется. С мордой оштукатуренной, будто понос у него стойкий, но мужественно берется за свое дело бокалы протирать. Вслед за ним официант нарисовывается и к нам подплывает. Маленький, щупленький, волосики жиденькие, на пробор зализанные, глазки бегают, но один к одному половой времен Руси кабацкой. «Что будете заказывать?» — вопрошает. «Для начала меню закажем», — шутку шутит Сашок. Половой угодливо кивает, исчезает, и тут же снова возникает перед нами, словно из воздуха, папочку красную с золотым тиснением Сашку протягивает. Берет Сашок папочку, раскрывает, хмыкает удивленно и с прищуром насмешливым на полового смотрит. А тот хоть и дрожит перед ним, что лист осиновый, но на ногах из последних сил стойко держится. Краем глаза заглядываю в меню. Батюшки Светы, это же шарахнуться можно. Все блюда там на языке иностранном каком-то пропечатаны. Ну, думаю, сейчас начнется. Швырнет Сашок меню в морду полового угодливого, а потом прямым рукоприкладством займется. Но нифига подобного. Опускает он глаза на меню и вдруг начинает так бегло по-иностранному шпарить, что не только у полового, но и у всех нас челюсти отпали. Ну, а бармен второй бокал грохнул. А из напитков переходит на русский Сашок, закрывает и откладывает в сторону меню. Из вашего перечня, пожалуй, разве что шабли подойдет. Я комок в горле проглатываю, и уж не знаю, каким образом из меня вырывается. И водочки хорошо бы. Смотрит на меня Сашок, что на деревенщину, в разговор господ вклинившуюся, но все же снисходит до моей просьбы. Можно и водочки. Адмиралтейской. Она здесь у вас указана. Кстати, напиток-то исконно русский. А посему в прейскуранте следует печатать его в славянской транскрипции, а не по-французски. Уважать себя и Россию надо. Половой уж готов стартовать из низкого старта. В три погибели согнули его познания Сашка. Но Сашок его задерживает. Еще одно. Музычка у вас здесь отбойная. Специально, как понимаю, Сашок на сленг переходит, чтобы полового окончательно добить. Так ты, значит, кассету, как закончится, сначала поставь. И так весь вечер. Мы долго балдеть будем. Фигушки стартанул половой. Дыхалку забило. Куда там ему стрелой нестись, заказ выполнять? В согбенной позе. Еле-еле поплелся в подсобку, вихляющей походкой, будто на ходулях. Тот еще нокдаун получил. Продолжаем сидеть. Но теперь уже заказ ждем. Музычку слушаем. Молчим. Вижу парочка в углу, что шампанским баловалась. На нас взгляды настороженные бросает. Оно и понятно. Что это за компания такая, которая в ожидании заказа парой-тройкой фраз не перебросится? Тут как раз кассета заканчивается. Прокашливается Женечка и выразительно так на бармена смотрит. Тот, что ужаленный, бросается к магнитофону, быстренько перематывает пленку и по новой включает Глорию Гейнер. Женечка расплывается в милостивой улыбке и благодушно кивает, а бармен от его милости совсем в осадок выпадает и смахивает со стойки еще пару бокалов. Глядишь, полчасика так посидим, он всю посуду перетрахает. Какой впечатлительный! В это время распахивается входная дверь, и в кафе заваливают четверо амбалов. Все словно в униформе, в кожанках, и как на подбор комплекции Сашка с Женечкой. Короче, нам с Валентином не чета. Вот и десерт, думаю я. Но неожиданно на душе спокуха полная. Случись такое с месяц назад, я бы уже под стол студнем оплыл. А теперь ничего, даже интересно как-то. Осмотрелись амбалы, столик напротив нас оккупировали, но не чинно, как мы, а на стулья в полоборота сели и в нас зенками своими вперились. Парочка, кайфовавшая здесь в одиночестве до нас, шустренько так, шампанское не допив, слиняло по счету раз. Словно их и не было. А бармен прямо на глазах оттаял. Порозовел, твердость в руках-ногах появилась, и на нас недобрые косяки осмелился бросать. Мол, ну что, ребятки, как теперь насчет вашей крутизны? А мы никак не реагируем. Ребята Сашка люди закаленные, и не к таким передрягам привыкшие, это их работа. А Сашок вообще непоколебимой глыбой сидит, и такие уверенность и спокойствие от него исходят, что мне передаются. Тут, как по команде, и половой с тележкой из подсобки выплывает. Видно, в щелочку, какую подглядывал, ждал, когда защитнички хреновые, небось, по пейджеру вызванные в бар заявятся. Повеселел половой, гоголем держится, и куда только его согбенность девалась. Подкатывает он к нам тележку и начинает приборы и закуски по столу расставлять. Но сам все как-то сбоку оставаться норовит, чтобы, значит, амбалом прямую видимость не закрывать. Накрыл половой стол, в ухмылке оскалился, приятного аппетита пожелал, но с глаз намылиться не успел. «Минуточку, любезнейший!» — останавливает его Сашок и берет в руки штоф хрустальный с адмиралтейской. «Что-то мне эта бутылка не очень нравится. В последнее время водку подделывать стали, да дерьмом народ поить. Так что ты уж будь добр!» — распечатывает Сашок штоф и наливает полный фужер. «Отведай! Рассей наши подозрения!» Челюсть у полового отпадает. Начинает мычать он и по сторонам глазками бегать. «Эй, мужик!» — выручает полового один из амбалов. «Ты чё к человеку пристаешь? Он на работе, ему пить нельзя!» Я делаю вид, что закуску к себе в тарелку собираюсь накладывать, и неторопливо... С этаким достоинством великосветским, будто на званом приеме в каком посольстве, беру в руку вилку. А Сашок амбалов и не слышит. «Значит, не хочешь», — констатирует он. «Значит, все-таки дерьмо нам подсовываешь». «Товарищ не понимает», — доносится все тот же голос из-за соседнего столика. Два крайних амбала картинно так это поднимаются, чтоб, значит, всю их ширь видно было, и с линцой наигранной делают по шагу в нашу сторону. Вот тогда все и происходит. Сашок вдруг с такой силой на них громоздкий стол толкает, что вся посуда, как была на столешнице расставлена, точно такой же сервировкой на пол и грохается. А дубовый монстр с полтонны весом мимоходом сшибает на своем пути тележку с половым и на скорости железнодорожного экспресса врезается стык в стык в противоположный стол. Правда, между столами совершенно случайно два амбала, вставших, оказываются, им как раз по... почти пополам приходится. При этом хруст странно раздается, будто скорлупа трещит. Я и глазом моргнуть не успеваю, как все заканчивается. Оставшиеся амбалы и привстать не успели, а наши ребята уже рядом. Точнее, Валентин один все сработал. Взвился он в воздух со стула, что пружина. От первого стола ногой оттолкнулся, а над вторым в полете шпагат сделал. Аккурат подошвы его кроссовок к мордам амбалов припечатались. Стою и я, вилку в руках недоуменно верчу. Вот оговорили, ежели кто в ступоре окажется, чтобы помог. Как же успеешь за ними? Обидно, право слово. Гляжу, все четверо амбалов надолго успокоены. Двое на столе лежат, лапки по нему раскинувши. Похоже, теперь у них будут проблемы с воспроизводством. А двое других на стульях развалились, головы запрокинув, как в кабинете у стоматолога. Этим, наверное, придется из Америки челюсти вставные выписывать. У нас-то хреновые делают. Слышу, в ногах кто-то ворочается и постанывает. Половой по полу возится, никак на карачки приподняться не может. Носком ноги переворачиваю его навзничь и говорю так это ласково, Сашку подражая. Что же это ты, любезный, водочку пить отказался? Нехорошо, милок. «Ай, нехорошо!» А сам вилку в руках машинально продолжаю вертеть. Глядит на меня половой безумными глазами и вдруг вилку замечает. «Нет!» — орет дурным голосом. Ствол откуда-то выхватывает и без спросу так за здорово живешь, начинает в меня с полутора метров палить. Я и охнуть не успел. Вижу только вспышки в лицо. Да сознание чисто рефлекторно счет выстрелом ведет. 5, 6, а затем мрак полный. И тишина. И только откуда-то издалека, словно сквозь вату, Глория Гейнер с Серафимом Заоблачным мне отходную поет.